Глава 50. Границы дозволенного. Максим захлопнул крышку ноутбука, упер локти в стол и уронил лицо на руки. Сессия оказалась выматывающая. Когда он обратился к Владлену Осиповичу за помощью, даже не думал, что тот устроит ему головомойку по поводу того, что он неправильно строил отношения в браке. Как кота в лужу натыкал носом, честное слово. Оказывается, он, Максим, тот, кто всегда и везде защищал Полину, видите ли, не уважал ее личные границы. Границы, вашу ж мать. Если по-умному, это набор правил, которые помогают установить безопасные пределы поведения окружающих. Но если чисто по-человечески, то какие могут быть границы у жены от мужа? А вот оказывается, в каждом гармоничном браке они есть, и уважать их необходимо. На резонный вопрос Максима о том, где эти границы простираются, доктор ответил туманно. «У каждого они свои». «Помог, нечего сказать». Максим задал ему очень логичный вопрос. «А как я могу знать, что нарушаю какие-то там ее границы, если я понятия не имею, где они располагаются и какие они вообще?» Врач ответил гениально. «Спросите ее об этом». Максим тогда съязвил. «Так и спросить. Полечка, где ж твоя граница? Она же у виска покрутит». «Спросите, что ее раздражало в вашем браке. Именно факторы раздражителей и есть ключи к пониманию того, где располагаются границы дозволенного». Переходя их, вы делаете человеку больно, неприятно. Он перестает чувствовать себя в безопасности. «Тупо спросить, что ее бесило?» — уточнил Максим. И Владлен Осипович не преминул его поддеть. «Спросите умно». На том и завершили сессию. И теперь Максим сидел в своем кабинете в полнейшем раздрае. Понятия не имел, что делать с полученными знаниями. То, что он изрядно бесил Полину, это он в курсе дела. Но чем именно? Этим вопросом он раньше не задавался. Казалось, всем. Он бесил ее в принципе. Но ведь любила же она его за что-то. Значит, все-таки не всем раздражал. А впрочем, список триггеров и вправду пригодился бы ему, чтобы убрать раздражители при общении с Полей. Авось быстрее согласится обратно замуж. Недолго думая, Максим потянулся к телефону. Начал в лоб, как обычно. «Поль, можно тебя попросить очень странную вещь?» «Заинтригована», — протянула она. «Ты можешь написать мне список вещей, которые тебя бесили в нашем браке? Мне полный, пожалуйста». Что?» — удивилась она. «Ну, список. Можешь сделать?» — попросил он нетерпеливо. Она молчала с полминуты, не меньше, потом все же ответила тем же удивленным голосом. «Это, пожалуй, последнее, что я ожидала тебя услышать. Думала, ты селфи попросишь, ну или на ужин позовешь, а оно вон что. Стесняюсь спросить, а зачем тебе этот список?» Максим почесал затылок, думая, как лучше ответить. Решил рубить правду матку. «Это задание психолога, и я подумал, что могу попросить тебя о таком. Но если ты не хочешь, то...» «Ты ходишь к психологу?» — перебила она его. Теперь уже пришел черед Максима удивляться. «А что в этом такого ужасного?» «Ничего», — тут же заверила его Полина. «Я пришлю список». На этом она отключилась. Максим подумал... На это у нее уйдет минимум несколько дней, как у него, когда писал ей письмо с извинениями. Со спокойной совестью поехал в контору делать дела. Но когда вернулся вечером и проверил почту, выяснил, что, оказывается, Полина прислала ему список на 3 листа формата А4 уже через 2 часа после их телефонного разговора. Как успела? Она все свои обиды ночами проговаривала, что ли? Список был длинный. Максим сделал тактическую ошибку, взяв планшет в кровать, и решив, что почитает перед сном. «Какой ж тут сон, когда получаешь от бывшей жены строки, подобные этой. Меня бесило, что наш самый жаркий секс был только после ссор. Ты как будто специально со мной ругался, чтобы потом получить повод для жесткой любви. Как будто обычный секс со мной тебе был неинтересен, не цеплял. Мне хотелось романтики, нежности. А ты доведешь до белого коленя, потом прижмешь к стенке, отымеешь и все». Как на это реагировать? Он-то думал, что Полина в курсе, что он, в принципе, ее обожает. Злая она, в нормальном настроении или сонная. Она мила ему всякая. Он хотел заниматься любовью с ней всякой. Но да, злоупотреблял тем, что мирился с ней через секс. Ругались они часто, так что ей вполне могло так показаться. Дальше больше. Ты вечно пропадал на работе, приходил, когда вздумается. А мне хотелось внимания, хоть в выходные. Я почти все время была одна, к тому же это нечестно, если ты являешься домой когда угодно, а мне на поход в магазин выделяешь час, и, не дай бог, я где-нибудь задержусь. Сразу кошмар, апокалипсис. Честно это? Когда Максим это прочитал, так громко заскрипел зубами, что аж самого передернуло. Для кого он, спрашивается, пахал тогда? Не ради ли нее? Чтобы его Полина могла комфортно жить, он не просто где-то там шлялся, а старался на благо семьи. Кстати, она, в отличие от него, была домохозяйкой. Домохозяйки где должны быть? Правильно, дома. Но вообще-то, да, это, наверное, нечестно, что он запирал ее дома, когда сам не мог быть рядом. Надо было уделять ей больше внимания. Или вот еще тоже хлесткое замечание. «Ты никогда не верил мне на слово. Тебе обязательно нужны были какие-то физические доказательства моих слов. Это было очень неприятно». Не забыла ли, милая Полина, кем он работал? Он следак по натуре, а следаки верят только фактам, не словам. Впрочем, наверное, ему ничего не мешало отключать рабочие замашки дома. Дочитав список до конца, Максим будто заново пережил все проблемы их брака. С удивлением обнаружил, что раньше понятия не имел, какой жизни Полина вообще хотела. Что было для нее ценно? Вроде как 3 года плотно общались, год прожили душа в душу, тело в тело, а по факту он вообще ее не знал, даже не потрудился узнать. При таком раскладе совершенно неудивительно, что Полина не горела никаким желанием снова с ним съехаться и строить вместе светлое будущее. Но и Максим не лыком шит. Он ей наглядно покажет, что такого мужа, как он, еще поискать. Хорошо, что у него теперь есть список того, что ей не нравилось. Он пойдет от обратного. Что там она хотела? Внимание? Будет ей внимание. Прямо завтра. И секс нежный. И что там еще она перечислила? Все будет.